Глава 12. «Ты должен быть польщен. Мои подружки были очень милы с тобой сегодня вечером», — сказала Ник. Карлос и Ник шли к его машине вечером следующей пятницы. Он написал ей, выходя из больницы, не хочет ли она сходить куда-нибудь. И она ответила, что проводит время с друзьями, и он может присоединиться. Ему очень хотелось ее увидеть, поэтому он согласился. Но это заставило его в очередной раз усомниться в том, что для нее их отношения — просто случайная связь. Может, стоит поговорить с ней об этом. Хотя он терпеть не мог поднимать подобные темы. Однако они довольно часто виделись, и он не хотел, чтобы у нее сложилось неверное представление. После мексиканского ресторанчика в прошлую пятницу он остался у нее дома до середины субботы. А потом были гамбургеры во вторник вечером, после которых они зашли к ней домой, чтобы заняться спортом для взрослых. Плюс активная переписка всю неделю. Не слишком ли много времени они проводят вместе? Конечно, она отличалась от женщин, с которыми он встречался в прошлом и которые хотели серьезных отношений. Не требовала заранее строить планы на выходные, не настаивала на том, чтобы он пригласил ее к себе домой, не намекала, что он будет отличным отцом. Но заставить его провести час с ней и ее подругами, хотя она знала, что ему только и хочется, что снять с нее одежду, было немногим лучше. «Так это они еще были милыми?» — воскликнул он вроде как в шутку, но эта шутка содержала и долю истины. Ник рассмеялась. «Допрос длился всего 5 минут!» А ему показалось, что куда дольше. Разумеется, он уже встречался с ее подругами после бейсбольного матча, но это было до того, как они начали спать с Ник. Означало ли это «познакомься с моими друзьями поближе», что она неправильно понимает, чего он хочет от их связи? Если ему придется порвать с ней, это будет полный отстой. У него не было такого хорошего секса с кем-то, с кем ему действительно нравилось проводеть время, с... Черт! Да никогда вообще! «Кортни осыпала тебя комплиментами. По сути, она заявила о пожизненной преданности тебе». Когда он сказал, что ему понравился пряный кекс, Кортни ответила, что это характеризует его с самой лучшей стороны. «Ну, наверное, это здорово. Но, надеюсь, ты не обидишься на меня, если я скажу, как чертовски обрадовал меня тот факт, что им обеим завтра рано вставать, и мы можем остаться наедине». Ник посмотрела на него краешком глаза и улыбнулась. «Звучит многообещающе. Что ты имел в виду?» Они подошли к его машине, и Карлос ухмыльнулся. «Но ты же меня знаешь. Перед физическими упражнениями мне нужен хороший ужин. Чего бы тебе хотелось? Ты хочешь пойти куда-нибудь или взять еду на вынос?» Он обнял ее одной рукой. «И то, и другое сгодится. Но идея поесть на твоем диване звучит довольно заманчиво. Неделька выдалась долгая». Ник обняла его, и он притянул ее ближе к себе. «Как поживает твоя двоюродная сестра? Все в порядке?» Он кивнул. «Спасибо, что спросила. Она неплохо держится, но и постоянно на взводе. Каждый раз, когда мне звонит кто-то из родных, я подпрыгиваю. С одной стороны, мне хочется, чтобы все это закончилось побыстрее, но в идеале так должно продолжаться еще 9 или 10 недель, что сейчас кажется невыносимым». Он вздохнул и распахнул для нее пассажирскую дверцу. «Спасибо, что выслушиваешь мою болтовню о семье, я это ценю. С ними я не могу говорить об этом откровенно, они тут же выходят из себя». Когда он сел в машину, Николь наклонилась, чтобы поцеловать его. Поцелуй длился очень долго. «Болтай сколько хочешь», — разрешила она. «Ты только что достойно выдержал перекрестный допрос 2 моих лучших подруг, так что я обещаю внимательно выслушивать все твои истории, посмотреть с тобой что-нибудь интересное по телевизору и...» Он склонил голову на бок. «И все, о чем ты попросишь», — закончила она. Карлос улыбнулся. Впрочем, он побеспокоится позже. На следующее утро Ник проснулась рано. Карлос крепко спал рядом с ней. «Боже ты мой, занятный же он парень!» Подошел к этому ее «все, о чем ты попросишь, очень серьезно», и она нисколько об этом не пожалела. Она снова легла рядом, и он уткнулся носом в ее шею. «Значит, ты проснулся», — сказала она. «Я не проснулся. Мне снится просто изумительный сон». У него был такой хрипловатый голос с утра. От одного этого звука у нее по коже бежали мурашки. «Какой же сон?» Он провел рукой от ее колена вверх по ноге к бедру и положил всю ладонь на ее ягодицу. «Для начала я в постели с невероятно сексуальной женщиной». Боже, как ей нравилось, когда он прикасался к ней. Расскажи мне о ней». Его руки продолжали двигаться вверх и вниз по ее телу, остановились, задержавшись на ее груди, и она закрыла глаза и вздохнула. «О, она нечто потрясающее, умная, забавная, удивляет меня на каждом шагу. И ее телом я просто не могу насытиться». «Как же здорово было слышать это от мужчины, который проснулся в твоей постели». «Да, видимо, она невероятная. Расскажи мне подробнее об этом сне». Карло столкнул ее на спину и склонился над ней. «В моем сне у нас был потрясающий секс прошлой ночью. Несколько раз, вообще-то. Боже, какой был грандиозный сон, а теперь...» Он наклонился, чтобы поцеловать ее в губы. «Теперь, если мне повезет, он может случиться у нас снова. И я очень надеюсь, что не проснусь». Она поиграла с его волосами, расслабляясь от его прикосновений. «Я тоже надеюсь, что ты не проснешься». Теперь его губы были на ее груди, и Ник вздохнула. «Отличный способ не просыпаться, должна сказать». Он поднял голову. «О, тебе нравится? Думаю, есть способ не просыпаться получше. Позволь мне проверить, понравится ли тебе он». Карлос отбросил одеяло и раздвинул ее ноги. Ник бросила взгляд на его голову между своих бедер и ухмыльнулась. «Ой, я думаю, мне очень понравится этот твой сон. Как ты думаешь, ты... О, боже мой!» Это были последние внятные слова, которые она смогла произнести. Когда они оба наконец отдышались, он поцеловал ее в щеку. «Ты наверняка думаешь, что я сумасшедший, учитывая огромное количество еды, которое мы поглотили вечером, но... я умираю с голоду». Ник засмеялась, уткнувшись ему в грудь. «Ну, ты много и весьма активно упражнялся, поэтому вполне логично, что у тебя разыгрался аппетит». Карлос перекатился на нее сверху и пощекотал ее. «Ах, так теперь ты смеешься надо мной? Тогда в отместку за это я приготовлю тебе завтрак». Он сел. «Если, конечно, у тебя найдется из чего готовить». Она кивнула. «На днях я ходила в магазин, там должны быть продукты. Я сварю кофе». Карлос натянул боксеры и отправился исследовать кухню. Ник подхватила халат из шкафа и заглянула в ванную, прежде чем присоединиться к нему. К тому времени, как она добралась на кухню, он уже выложил на столе кучу продуктов. «Ты собираешься готовить это все?» Она открыла кофеварку, вытащила вчерашний фильтр и выбросила в мусорное ведро. «Я пока еще решаю, что приготовить. Настоящему художнику требуется время, чтобы обдумать концепцию». Ник включила кофемолку и насыпала заварку в свежий фильтр. «Ладно, Пикассо, я варю крепкий кофе, тебя это устраивает?» Он засмеялся, вытаскивая миски из шкафа. «Вполне. Но если бы я сказал нет, что бы ты, интересно, сделала? Вряд ли бы стало специально для меня делать послабее». Ник налила воды в машину и включила ее. «Нет, просто последила бы, чтобы ты не использовал в своей кулинарии все молоко, дабы его можно было подлить тебе в чашку». Карлос открыл другой шкафчик. «Уместное замечание, потому что я как раз подумывал приготовить блины, так как вижу у тебя здесь сироп. Есть возражения? И еще, где у тебя мука?» Ник достала две кружки из шкафчика над кофеваркой, и пока он стоял к ней спиной, воспользовалась возможностью полюбоваться его задницей в серых обтягивающих трусах. «Никаких возражений против блинов, если ты еще приготовишь бекон. Мука там внизу». Карлос насыпал в свой кофе гору сахара, и Ник постаралась его не осуждать. Некоторые из ее подруг ведь тоже пили кофе с сахаром. Он приготовил все ингредиенты из сковородки, а она села за кухонный стол с кружкой и стала наблюдать, как он готовит. Как только он подкинул на сковородке первый блин, переворачивая его, в ее голове зазвучал голос Кортни. «Люди, у которых серьезные отношения, не ходят на поздний завтрак. Они остаются дома и готовят друг для друга». «О, черт! Значит ли это, что он хочет чего-то большего?» Ей казалось очевидным, что она не настроена на серьезные отношения, учитывая драматический разрыв, свидетелем которого он и тысячи других людей стали всего 3 недели назад. Но, может, он не понимал, что творилось у нее на душе? Может быть, стоит обсудить это с ним? Как же она ненавидит подобные разговоры? Но, с другой стороны, она избегала разговора об отношениях с Фишером, и вот что из этого вышло. Если подумать, Карлос действительно казался парнем, созданным для серьезных отношений. Он добрый, внимателен, он близок со своей семьей. В конце концов, он ведь недавно купил дом. Мужчины не покупают дом, если не хотят вскоре после этого жениться. Вот дьявол. Карлос с улыбкой поставил перед ней тарелку с золотисто-коричневыми блинами и хрустящим беконом. Она попыталась улыбнуться ему в ответ. «Ух ты, какой сервис!» Он слегка поклонился. «К вашим услугам! Сироп!» Ник откусила кусочек как раз в тот момент, когда он сел рядом с ней. «Ох, какой ужас! Не блины!» «Блины были фантастическими. Это-то и хуже всего, потому что, видимо, она никогда больше их не попробует, так как умудрилась найти единственного в Лос-Анджелесе парня, настроенного на серьезные отношения. Так вот, проблема в том, что...» Она сделала глоток кофе и снова попробовала начать это предложение. «Я просто хотела... Дело в том, что... Я не уверена, что я...» Карлос посмотрел на нее так, как будто у нее выросло три головы. «Ник, что ты пытаешься сказать?» Она покачала головой от досады на саму себя. «Прости, я бормочу что-то невнятное. Просто после всей этой истории с Фишером и из-за того, что у меня сейчас так много работы, я не настроена на какие-либо отношения. Но, например, все это...» Она указала на него, на кухню, диван, спальню. «Все это великолепно. И мне очень нравится проводить с тобой время. Я чувствую, что мы становимся хорошими друзьями, просто...» Она махнула рукой в сторону спальни. «Так ведь оно все и происходит. Так что я просто хотела уточнить, как ты к этому относишься. Кто бы сейчас сказал, что она зарабатывает на жизнь написанием текстов? В том, что она сейчас нагородила, имелся хоть малейший смысл? Она понятия не имела». «О!» Его плечи расслабились, и он улыбнулся ей. «Я на самом деле очень благодарен, что ты заговорила об этом. Ведь я и сам думаю, что все это...» Он повторил ее жест вилкой. «Просто здорово. И, честно говоря, учитывая мою работу и все происходящее в семье, у меня нет энергии ни на что, хоть отдаленно напоминающее отношения. Так что если ты не против того, чтобы не относиться ко всему этому серьезно, то и я тоже». Ник глубоко вздохнула и взяла пальцами кусочек бекона. «Замечательно». Она откусила кусочек, и соленая сладость мяса и сиропа взорвались у нее во рту. «Какое замечательное утро!» Карлос встал, обошел стойку, чтобы взять оставшийся бекон, и подкинул еще одну полоску бекона ей на тарелку. «Обещаю, что мы будем просто тусоваться, есть блины и пить розовое вино, и я не буду делать тебе предложение на гигантском экране». Николь чокнулась своей кофейной кружкой о его. «Уф, слава богу! Они хотели одного и того же, идеально!» «Звучит просто превосходно!»